Еще в конце апреля 1940 года в Норвегию были переброшены 6-й и 7-й штандарты соединений СС «Мертвая голова», которые были сформированы в Праге и Берлине соответственно. В феврале 1941 года их изъяли из ставшего уже формальным ведения Теодора Эйке и 24 февраля переименовали в 6-й и 7-й пехотный полки СС. А 28 февраля 1941 года на свет родилось новое соединение войск СС. Это было объединение двух вышеуказанных полков с небольшим штабом и некоторым количеством частей центрального подчинения, вторым артиллерийским дивизионом СС, разведывательным батальоном, батальоном связи и саперной ротой. Однако подобных частей было явно недостаточно для укомплектования соединения до штатов дивизии, в связи с чем оно получило довольно оригинальное для войск СС название «Боевая группа Норд», «Кампфгруппе Норд», то есть «Север». Как следует из названия, это было временное объединение. В германской армии боевые группы различного состава создавались для выполнения определенной задачи на конкретном направлении, после чего обычно расформировывались. И здесь, правда, этот принцип не сработал. Рейхсфюрер СС не собирался следовать традициям германской армии. Перед самым нападением на СССР в июне 1941 года эту группу перебросили в Финляндию, где она и приняла участие во вторжении, действуя на карельском направлении. В оперативном отношении боевая группа «Норд» находилась в подчинении штаба 36-го армейского корпуса вермахта. Формирование следующих соединений не было напрямую связано с увеличением численности собственно войск СС, то есть полевых частей, созданных по подобию регулярных войск вермахта. Скорее, на первом этапе это были карательные оперативные группы, в задачу которых входило насаждение нового порядка на оккупированной территории СССР. Процесс преобразования штандартов соединений СС «Мертвая голова» в пехотные полки СС начался в соответствии с приказом Рейхсфюрера СС от 25 февраля 1941 года, то есть примерно в то же время, как была создана боевая группа СС «Норд». 24 апреля 1941 года вышел приказ Главного оперативного управления СС номер 1484/41, который гласил: первое. Во исполнение приказа Рейхсфюрера СС создать две мотопехотные бригады СС, СС-бригаден-мот. Второе. Для руководства 1-й и 2-й бригадами СС сформировать два бригадных штаба. Третье. Определить местами формирования для 1-й бригады СС Краков, для 2-й бригады СС Варшава. Основой для обеих бригад СС стали все те же штандарты СС «Мертвая голова». В состав 1-й бригады вошли 8-й и 10-й пехотные полки СС, в состав 2-й — 4-й полк СС «Остмарк» и 5-й полк СС «Бранденбург». Изначально предполагалось, что бригады не будут переданы в оперативное подчинение штабов вермахта, а останутся в ведении Рейхсфюрера СС, вернее, высших руководителей СС и полиции в соответствующих регионах оккупированных территорий. Их предполагалось использовать для несения охранной службы в тылу и для борьбы с партизанами в немецких документах с бандформированиями. Но, как это часто происходило с планами Рейхсфюрера СС, полностью им осуществиться было не суждено. Первая мотопехотная бригада СС, Айн, СС-бригады МОТ, оберфюрера СС Рихарда Хермана, находившаяся в подчинении высшего руководителя СС и полиции на юге России. Примечание. Этот пост занимал обергруппенфюрер СС и генерал полиции Фридрих Еккельн. В середине октября 1941 года бригады передали в ведение высшего руководителя СС и полиции в Центральной России. Конец примечания. Действительно была брошена против партизан и стала известна как одно из самых жестоких формирований СС. Она прославилась массовыми расстрелами пособников, то есть гражданского населения областей, где действовали партизаны. Антипартизанскими операциями эта бригада занималась весь период своего существования, до января 1944 года. А вот история второй мотопехотной бригады СС, Zwei-SS-бригады МОТ, сложилась совсем по-другому. Практически с самого начала войны бригада, оказавшаяся в зоне ответственности 9-й полевой армии генерал-полковника Адольфа Штрауса, была брошена в бой против регулярных частей Красной армии. Таким образом, она попала в оперативное подчинение генералов Вермахта, и обратно рейхсфюреру СС ее уже никогда не отдали. Мало того, если состав первой бригады на протяжении 2,5 лет оставался стабильным, полки второй бригады просуществовали недолго. Сначала был расформирован 5-й полк СС, и в бригаду в ноябре 1941 года был влит добровольческий легион «Фландрия», а в марте 1942 года бригаду покинул и сильно потрепанный в боях под Ленинградом 4-й полк СС. Фактически, с этого момента под началом бригады фюрера СС и генерал-майора войск СС Готфрида Клингемана оказались в основном не немецкие, а иностранные части. Добровольческий легион Норге, Норвегия, добровольческий легион Нидерланды, а также различные латышские добровольческие части, прежде всего полицейские батальоны. Если с голландцами, фламандцами и норвежцами у расовых теоретиков СС особых проблем не возникало, они были лицами германской крови или родственной германской, то с латышами дело было сложнее. Жители прибалтийских республик рассматривались, конечно, не как недочеловеки, но отнюдь не были чистым расовым материалом, особенно литовцы, которых, впрочем, в войсках СС было крайне мало, человек 100-150. В планах Гиммлера были довольно обширные мероприятия по германизации Прибалтики. Из-за некачественного материала процесс обещал быть долгим и должен был начаться уже после войны. Однако пока было решено привлечь латышей и эстонцев на борьбу с большевизмом, тем более что приход немцев вызвал всплеск энтузиазма в местных националистических кругах. Примечание. В общей сложности Латвия поставила в войска СС порядка 40 тысяч человек, а Эстония — около 23 тысяч. Конец примечания. Уже после начала войны с СССР настало время и кавалеристов из соединений СС «Мертвая голова». Уже упоминавшиеся нами 1-й и 2-й кавалерийские штандарты ССТВ, также к этому времени переименованные в полки, были введены на территорию СССР в качестве охранных частей, действовавших в тылу наступавших войск Вермахта и подчинены высшему руководителю СС и полиции в Центральной России группенфюреру СС и генерал-лейтенанту полиции Эриху фон дем Баху. 2 августа 1941 года оба кавалерийских полка были объединены в кавалерийскую бригаду СС, СС-кавалерий-бригада. Существовала ли в этом мероприятии какая-либо реальная необходимость, сказать сложно. И позже, чаще всего, кавалерийские части использовались по эскадронно или силой до полка, а операции, в которых бы принимала участие бригада в полном составе, то есть как единое подразделение, было достаточно мало. Можно предположить, что существенную роль в создании бригады сыграл личностный фактор, то есть ее делали под командира Германа Фегелейна, пользовавшегося благоволением рейхсфюрера СС. Фегелейн стоял у истоков первого кавалерийского штандарта ССТВ и теперь объединил под своим руководством оба полка. Хотя бригада за время своего существования и приняла участие в боевых действиях против регулярных частей РККА, все же большую часть времени она специализировалась на антипартизанских и карательных операциях. В результате довольно сомнительная слава бригады Фегелейна мало чем отличалась, а в чем-то и превысила славу первой мотопехотной бригады СС. Хотя перечисленные выше три бригады и сильно отличались от первых дивизий СС, сражавшихся на фронте, они, тем не менее, официально являлись составной частью войск СС, и совершенные ими преступления являются преступлениями именно войск СС. Это еще раз показывает, что состав войск СС, даже когда речь идет о немецких соединениях, был очень неоднороден, чтобы подходить к проблеме войск СС с единым критерием – либо солдаты как все, либо каратели. Это слишком большое упрощение существующей проблемы. Осень 1941 года ознаменовалась созданием очередной дивизии СС. В принципе, дело к этому шло уже давно. Группа СС «Норд» изначально рассматривалась как боевая часть, целью которой было участие в военных действиях, а не несение охранной службы в тылу. А наиболее удобной для боевых операций являлась дивизионная организация. Тем более, что положенные по штату два полка в составе боевой группы уже имелись. Оставалось только доукомплектовать части дивизионного подчинения, что и было сделано в сентябре 1941 года. Новое формирование, находившееся в тот момент под командованием оберфюрера СС Карла Марии Деммельхубера, получило название дивизии СС «Норд», СС Дивизион «Норд», «Север». И под этим именем почти год сражалась на Карельском участке Советско-Германского фронта, безуспешно пытаясь развернуть наступление на Мурманск. Следующее расширение войск СС не было связано с ведением боевых действий на Советско-Германском фронте. На этот раз взоры рейхсфюрера СС обратились к Балканам, где продолжалась непрерывная партизанская борьба бывших подданных короля Югославии как с захватчиками, так и с режимом хорватских усташей. После того, как войска Третьего рейха оккупировали Югославию, начальник главного управления СС Готлоб Бергер получил доступ к довольно значительным ресурсам Volksdeutsche, проживавшим в этом регионе. Столь значительное количество этнических немцев на Балканах объяснялось тем, что многие югославянские области до 1918 года были составной частью Австро-Венгерской империи, причем входили в основном в Цислейтанию, зону ответственности немецкоязычной Австрии. Среди проживавших здесь немцев были и ветераны Австро-Венгерской и Югославской армии, что могло помочь решить постоянно стоявшую перед СС проблему квалифицированных офицерских кадров. Идея организовать местных Volksdeutsche в боевую часть и бросить их на борьбу с партизанами понравилось Генриху Гиммлеру. И в феврале 1942 года он распорядился приступить к формированию новой дивизии. Ее основой стали Volksdeutsche, проживавшие в Банате, а также в других частях марионеточного независимого государства Хорватия. Надо сказать, что хорватское руководство отнюдь не пришло в восторг от активности Бергера и всячески пыталось ставить ему палки в колеса, но, в конце концов, поддержка рейхсфюрера СС сделала свое дело. Однако все это несколько затянуло процесс формирования, и фактически дивизия была создана только к октябрю 1942 года. Новому соединению было присвоено название «Добровольческая дивизия СС «Принц Евгений». СС «Фрайвиллиген дивизион «Принц Ойген» в честь выдающегося австрийского полководца 17-18 веков, генералиссимуса принца Франца Евгения Савойского Кариньяна. Эта дивизия, первой в войсках СС, получила название добровольческой «Фрайвиллиген», что впоследствии стало своего рода визитной карточкой для целого ряда дивизий СС. Такое название стали получать дивизии, сформированные преимущественно из «Volksdeutsche» и лиц германской крови, в отличие от обычных дивизий СС, СС-дивизион, которые подобных добавлений к названию не имели. Причем принцип добровольчества был в данном случае не главным, хотя и имел место, так как на Volksdeutsche несение воинской повинности в армии иностранного государства, каким для них являлась Германия, не распространялось. Тем временем на Востоке продолжались затяжные кровопролитные бои, в которых войска СС несли большие потери. В начале года пришлось бросить на фронт и кавалерийскую бригаду СС. Ее потери были высоки, даже для Советско-германского фронта. В январе 1942 года она потеряла до 35% личного состава и почти весь дивизион разведки. Примечание. Семенов. Войска СС. Москва, 2004 год. Страница 204. Конец примечания. Последующие бои еще больше ослабили бригаду. И уже в апреле того же года ее свели в боевую группу под руководством командира 2-го кавалерийского полка СС штурмбанфюрера СС Августа Цеендера. К этому времени руководство СС уже решило не пополнять бригаду, а начать формирование новой дивизии, ядром которой должны были стать ее кадры. 23 мая остатки боевой группы вывели с фронта и отправили в учебный лагерь в Дебице на территории Польши. 1 июня 1942 года здесь началось формирование кавалерийской дивизии СС, СС Кавалери Дивизион. В соответствии с утвержденными штатами был сформирован еще один кавалерийский полк, теперь их стало три, первый, второй и третий. Артиллерийский дивизион был развернут в полк, были созданы другие части дивизионного подчинения. Разведывательный самокатный дивизион, противотанковый дивизион, батарея штурмовых орудий, зенитный дивизион, саперный батальон и батальон связи. Численность дивизии была доведена до 8792 человек, при том, что штатное расписание предусматривало наличие 12621 человека. Формирование дивизии было завершено в августе 1942 года, и 25 числа она отбыла на фронт под Могилев. 11 июля 1942 года Адольф Гитлер отдал приказ о переброске Лейбштандарта во Францию. Гитлер посчитал осень 1942 года наиболее удобным временем для высадки союзников СССР на Западе. Положение СССР было крайне тяжелым, и создавалось впечатление, что если ему не будет оказана поддержка, то он просто рухнет. Местом дислокации Лейбштандарта был определен городок Фонтенбло под Парижем. Воспользовавшись появившейся паузой, командование войск СС с благословения Гитлера начало переформировать Лейбштандарт в полноценную дивизию СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» «СС-дивизион Лейбштандарт Адольф Гитлер». В связи с этим 15 июля 1942 года в его составе были, наконец, сформированы полки. Ранее Лейбштандарт состоял из батальонов, не имея подразделений полкового уровня. В первый пехотный полк Лейбштандарт Адольф Гитлер, оберштурмбанфюрера СС Фрица де Витта, вошли 1-й и 3-й батальоны, а в состав 2-го полка оберштурмбанфюрера СС Теодора Виша 2-й и 5-й батальоны. Части 4-го батальона были распределены между обоими полками. Еще более важным событием стало то, что танковый батальон был развернут в танковый полк под командованием штурмбанфюрера СС Георга Шонбергера. То есть, фактически, с самого начала Лейбштандарт становился скорее не моторизованной, а танковой дивизией. На февраль 1943 года, то есть после переброски из Солнечной Франции на Восточный фронт под Харьков, моторизованная дивизия СС Лейбштандарт СС Адольф Гитлер имела следующий состав. Командир – обергруппенфюрер СС Зепп Дитрих. Первый офицер генштаба – 1А. Штурмбанфюрер СС Рудольф Леман. Квартирмейстер – 1Б. Оберштурмбанфюрер СС Вальтер Эверт. Первый адъютант – 2А. Штурмбанфюрер СС Ганс Йоахим Шиллер. Второй адъютант – 2Б. Оберштурмфюрер СС Ганс Риц. Первый моторизованный полк СС – штандартенфюрер СС Фриц Витт. Штабная рота – 16-я зенитная рота, 17-я пехотных орудий рота, 18-я противотанковая рота, 1-й батальон штурмбанфюрер СС Альберт Фрей, 1-я 5-я роты, 2-й батальон штурмбанфюрер СС Макс Хансен, 6-я 10-я роты, 3-й батальон штурмбанфюрер СС Вильгельм Вейденхаупт, 11-я 15-я роты, 2-й моторизованный полк СС штандартенфюрер СС Теодор Виш, штабная рота, 16-я зенитная рота, 17-я пехотных орудий рота, 18-я противотанковая рота, 1-й батальон штурмбанфюрер СС Гуго Красс, 1-я 5-я роты, 2-й батальон штурмбанфюрер СС Рудольф Зандик, 6-я 10-я роты, 3-й батальон штурмбанфюрер СС Йоахим Пейпер, 11-я, 15-я роты. 1-й танковый полк СС. Оберштурмбанфюрер СС Георг Шонбергер. Штабная рота. Рота тяжелых танков. Гауптштурмфюрер СС Генрих Клинг. Танковая саперная рота. Танковая ремонтная рота. 1-й танковый батальон. Штурмбанфюрер СС Макс Вюнше. 1-я, 3-я и штабная роты. 2-й танковый батальон штурмбанфюрер СС Марти Гросс, 5-я, 6-я и штабная роты. 1-й дивизион штурмовых орудий СС штурмбанфюрер СС Гейнс фон Вестернхауген, 1-я, 3-я и штабная батареи. 1-й разведывательный батальон СС штурмбанфюрер СС Курт Мейер, 1-я, 5-я роты. 1-й артиллерийский полк СС, штандартенфюрер СС Вальтер Штаудингер. Штабная батарея, наблюдательная батарея, минометная батарея. 1-й дивизион, штурмбанфюрер Франц Штейнек, 1-я-3-я батареи. 2-й дивизион, штурмбанфюрер СС Эрнст Люман, 4-я-6-я батареи. 3-й дивизион, штурмбанфюрер СС Фриц Шрёдер, 7-я-9-я батареи. 4-й дивизион, гауптштурмфюрер СС Задлачек, 10-я минометная, 11-я и 12-я батареи. 1-й противотанковый дивизион СС, штурмбанфюрер СС Якоб Ханрейх, 1-я-3-я роты. 1-й зенитный дивизион СС, штурмбанфюрер СС Бернгард Краузе, 1-я-5-я батареи. 1-й саперный батальон СС, оберштурмбанфюрер СС Кристиан Хансен, 1-я-4-я батареи. 1-й батальон связи СС, 1-я-2-я роты. 1-й хозяйственный батальон СС, 1-й санитарный батальон СС, 1-я служба снабжения СС, штурмбанфюрер СС Бернгард Зипкин, 1-й ремонтный батальон СС.